Глава 5. Ей снилась пустыня. Фатима брела по ней, увязая босыми ногами в песке. Было жарко, но сумрачно. Барханы напоминали горы пепла, а небо — застывший дым. Хотелось пить. Горло горело от сухости. Чтобы промочить его, Фатима и брела. Она видела колодец, но сколько бы ни шагала вперед, не приближалась к нему ни на метр. Поднялась песчаная буря. Она подхватила Фатиму, понесла. И вот уже колодец прямо под ней. Главное — выбраться из песчаного плена и прыгнуть вниз, в холодную воду. Нырнуть с головой, а потом напиться. Она смогла освободиться и рухнуть в колодец. Но в нем была не вода, а гниющие трупы. Она чувствовала смрад, слизь. Слышала, как под ее весом ломаются кости. Видела кровавые раны, оторванные конечности, вырванные из кожи волосы. Никогда раньше Фатиме не снились такие кошмары. Она еле-еле вынырнула из них. С тяжелой головой, вся в поту и с пересохшим горлом. Решила подремать после обеда. И так засосала, что не выберешься. Передернувшись, Фатима встала с кресла. Она даже не лежала, а сидела, откинувшись на спинку. Дошла до умывальника и сначала попила. Плевать, что из-под крана. Ее организм и не такое принимал. Из луж лакала, как дикое животное. И, в отличие от многих, не заболела гепатитом. Напившись, она умылась. Вытираться не стала, пусть вода освежает кожу. Ей все еще было не по себе. Кошмары. С чего бы? Последние годы ей сны не снились вообще. Фатима включила чайник. Надо заварить травяной. Пока вода грелась, она достала книгу. Сборник стихов Ахмед Хана Дури. Старинное издание. Редкое и дорогое. Чудом урвала его на интернет-аукционе. Боялась, что перебьют ее цену богачи из Средней Азии, но ей повезло. Все стихи Фатима знала наизусть, но читать их с листа, сидя над книгой, это совсем другое ощущение. Она никогда не молилась, потому что не верила в Бога, но этот сборник был для нее священным писанием. В нем и мудрость, и умиротворение, и чистота. Склоняясь над ним, она становилась птицей, взмывающей к небесам, а когда закрывала книгу, крылья опускались, и она камнем падала вниз. В черный колодец, наполненный мертвечиной. Выпив чаю и почитав немного, Фатима вернулась к делам. Занимаясь ими, она вспоминала. К мирной жизни Фима долго привыкала. Первые несколько дней не выходила из комнаты, которую сняла. Она боялась. И не только преследования, но и обычных людей. Ей казалось, они видят ее насквозь. Любое внимание к себе считала подозрительным. И самой себе не верила, когда представлялась отслужившей в рядах советской армии медсестрой Любочкой из Пскова. Фатима понимала, с этим нужно что-то делать. Если она не адаптируется сейчас, то скорее попадется. И она устроилась на работу. Простой санитаркой, потому что диплом медсестры предоставить не могла, он якобы был утерян. Главврач предложил ей отправить запрос в училище. Она сказала, что уже сделала это. А пока готова приступить к любой работе, потому что денег на жизнь совсем нет. Чтобы комнату снять, колечко сдала последнее и цепочку. Только крестик себе оставила. Она его на веревке носила. Медосмотр не проходила. Справку купила у фельдшера в соседнем селе. Татуированную руку бинтовала эластичным бинтом. Разговаривала мало, изображала заикание. Притворялась слабой, быстро устающей, но очень внимательной к людям. Последнее помогло больше, чем остальное. В милую Любочку влюбился пациент Садыков. Он жил в далеком кишлаке, работал на бахче, а в больнице планово оперировал паховую грыжу. Выписавшись, позвал девушку замуж. И она, к всеобщему удивлению, согласилась. Любочка хоть и не блистала красотой и умом, но жениха могла бы найти поинтереснее, а не ехать с немолодым больным колхозником в глушь. А Фиме именно это и нужно было. Они быстро расписались. Она тут же поменяла паспорт, прописалась у мужа. устроилась работать на бахчу, завела новую трудовую книжку. Через полгода развелась и уехала из Кишлака в столицу, но всем сказала: на родину, в Псков. В Ташкенте Любочка Садыкова лучше устроилась. Сдав часть золота, сняла отдельную квартиру, нарядов купила, прическу сделала. Стала очень миленькой. Это помогло ей устроиться на ткацкую фабрику секретарем главного инженера. Но и в Ташкенте она не осела. Год всего прожила. Ее не покидало чувство тревоги. Фатима чувствовала за собой погоню. Она сталкивалась с агентами КГБ в Афгане. Один ее допрашивал до и после расстрела Хушкаля. И он решал, кто предатель, а кто нет. Тогда ей повезло. И везет до сих пор, но нельзя расслабляться. Надо менять место жительства и документы. А еще избавляться от своей отличительной черты. А лучше сказать, клейма. Фатима уже пыталась свести наколку. Она выжигала ее кислотой. Но когда болячки заживали, синева проступала вновь. 1990 год Фатима встретила в городе Героя в Волгограде. Она опять вышла замуж, теперь фиктивно, ради прописки. Снова взяла фамилию мужа, а заодно поменяла имя. Супругу пришлось заплатить. И когда сделка совершилась, оказалось, что от золотого запаса Фатимы ничего не осталось. Цепочки, кольца, коронки – все это лом, который принимали за гроши. А она-то наивная думала, что обеспечила себе безбедную жизнь. Это расстраивало Фиму, но не пугало. На пропитание она себе всегда заработает. Она устроилась в речной порт. Официально получала немного, но хорошо имела с перепродажи осетрины и икры, что контрабандой привозили из Астрахани матросы с теплоходов. Она подумывала об открытии кооператива, но пришла беда, откуда не ждали. Навигация заканчивалась. Корабли возвращались из последних рейсов. Фатима покупала товар впрок. У нее было несколько морозильных камер, и она намеревалась забить их, чтобы и зимой продавать осетрину. «А что в облу не берешь?» — спросил у нее знакомый моторист. У него она покупала балык. «Она под пивко круглый год заходит». «Есть?» «Я дешево не продам. Тебе нужно обратиться к матросам с грузовых барж. Они сами ловят и солят. Купишь у них за копейки». Она воспользовалась советом и приобрела два мешка воблы. Попросила снести их на берег. Фатима в качестве транспортного средства использовала мопед с кузовом. Мечтала о москвиче-каблуке, но пока не могла себе его позволить. Мешки притащил могучий старик в тельняшке. Сразу оба, взвалил по одному на плечи. Скинув их в кузов, стал уходить, но вдруг резко обернулся. Он смотрел на Фатиму всего несколько секунд, но их хватило, чтобы понять. Матрос узнал ее. Кстати, никакой он не старик. Ему чуть за 40. Просто седой, как лунь, бородатый. Под глазами набрякшие мешки пьяницы. «Мы не знакомы?» — спросила Фатима. Она лихорадочно соображала, что делать. «Ты напомнила мне сестру», — ответил он. «Но у нее были другие глаза». Матрос врал. Он точно узнал ее. Фатима первое время была крайне беспечна. Она не скрывала лица фигуры, косы своей пшеничной, до тех пор, пока один пленный не сбежал. Фатима смогла нагнать его до того, как он попал к своим, и убить. Но это послужило ей уроком. После того случая она стала носить мусульманскую одежду даже на задание. Она ее хоть как-то маскировала. Однако седой матрос все же узнал ее. По глазам? Но такие серо-голубые в России у каждого третьего. Или не в цвете дело, а в выражении. У отца тоже обычные были, но их она не спутала бы с другими. Фатима последовала за ним. Матрос торопился вернуться на баржу, хотя до отплытия ее было еще 25 минут. Бежит, чтобы поскорее позвонить в милицию и сообщить о случайной встрече с военной преступницей? Если да, то ей конец. Ее все знают, значит, быстро найдут. Объявят план перехват, и она попадет в лапы КГБ, как бы эта служба сейчас ни называлась, или будет убита при сопротивлении. А умирать Фатиме по-прежнему не хотелось. Особенно сейчас, ведь мирная жизнь так хороша. Она нагнала матроса в доки и 6 раз ударила ножом в бок. Она имела много разных, предпочитала кинжалы, но при себе носила выкидуху. Не всегда, конечно, но когда делала закупки, брала ее, чтобы вспороть живот рыбины и проверить наличие икры, например. Как знала, что пригодится не только для этого. Фатима спрятала тело в один из ржавых контейнеров. Она рисковала, но что ей оставалось? Естественно, матросы хватились. Капитан в первую очередь обратился к ней. Фатима сказала: «Он выпросил у меня денежку и побежал в ту сторону». Она указала направление, противоположное докам. «Опять запил, черт!» — выругался тот. «Да, там спирт технически продают на разлив». «Ладно, нагонит. Не в первый раз». Баржа ушла. И матрос ее, естественно, не нагнал. Его труп Фатима сбросила в реку. Камень на шее не позволил ему всплыть. Но Фатима все равно покинула Волгоград. Увы и ах. Ей там очень нравилось. 2 года Фатима жила в полном спокойствии в городке под Тольятти. Как развалился Советский Союз, а вместе с ним КГБ, она выдохнула. Лучшие агенты из тех, кого не повысили, ушли в бизнес да частную охрану. А Шушере мелкой ее не поймать. Тогда ее звали Марианной. Она поменяла имя сразу, как начали показывать по телевизору сериал «Богатые тоже плачут». Это не вызвало вопросов. В начале 90-х так делали многие. А еще называли детей в честь героев. У волгоградской соседки Фимы был сын Луис Альберто. И плевать на то, что он Иванов. Она работала в санатории администратором. Отлично выглядела. Имела ухажеров из числа отдыхающих. О прошлом не вспоминала. Наивная, она думала, что убежала от него. Как-то вечером, когда она возвращалась с работы домой, к ней подошел импозантный мужчина. «А я вас знаю», — сказал он. «Вы в Волжанке работаете». «Верно. Имею желание проводить вас». «Спасибо, не нужно. Хочу побыть одна». «Я все же настаиваю». И тяжело на нее посмотрел. Фатима внутренне собралась. «Что вам нужно?» «Всего лишь поговорить». «О чем?» «Ком?» — поправил ее он. «О Серафиме Никитишне Севохиной». «Не знаю такую». «Вот я вам о ней и расскажу». «Ладно», — быстро согласилась Фатима. «Дома и стены помогают. А еще в нем есть много предметов, при помощи которых легко убить человека, даже яд». Они пришли к ней. Мужчина осмотрелся. «Уютно, миленько, чистенько. Но я и не ждал, что вы будете жить в пещере, а спать на обглоданных костях своих жертв». «Вы кто?» «Майор Кротов. Уже отставной. Но не возражаю, если вы будете обращаться ко мне по званию». Он достал из кармана в руки. В одной был пистолет с глушителем, в другой — наручники. «Наденьте их, чтобы мне было спокойнее». «Нет. Я не хочу вас дырявить. Вы мне здоровые нужны». Фатима подчинилась. Она и в наручниках убьет его. Главное — усыпить бдительность. Этот майор слишком в себе уверен. Это очень мешает выживанию. «Сядем?» Они разместились в комнате. Она на диване, он на стуле. Оседлал его, как коня. И пистолет в карман убрал, дурачок. «Вот мы и встретились, Фатима. Знала бы ты, как долго и упорно я тебя искал. Меня зовут Марианна». «Кем только не была Фима Севохина. И Любочкой, и Танечкой. Но для меня ты Фатима. Или Шайтан. Не зря ты получила эту кличку. Тебе дьявольски везет». Он встал, подошел к ней, задрал рукав водолазки. На запястье вместо вязи ветка сакуры. Фима забивала надпись у мастера, принимающего на дому. Этот тип не задавал лишних вопросов. «Так себе маскировка», — хмыкнул майор. «Нужно было свести, но ты побоялась идти в клинику. И правильно сделала. Их я проверял в первую очередь». У Фатимы начали зудеть запястья. Она почесала одно об другое. «Что такое?» — с наигранным участием спросил Кротов. «Можно снять. Режут». «Не выдумывайте, они свободные». Он снова уселся на стул. но перед этим вынул из сумки, похожей на почтальонскую, папку. «Это ваше дело. Никак не определюсь, на «ты» или «вы» обращаться. Не целиком. Что-то я оставил в архиве, несущественное уничтожил. Но одного этого достаточно для того, чтобы обвинить вас в государственной измене. За нее вас расстреляют, но после суда. Также я могу убить вас сейчас, и меня за это вознаградят. Даже с учетом того, что я уже не служу в госбезопасности». «Снимите наручники!» – просипела Фатима. Руки горели уже до локтя. На коже проступили пятна. «Но у меня на вас другие планы. Хотите узнать, какие?» «Конечно, да. Вы же так жаждете жить!» «Что вы со мной сделали?» Она стала тяжелее дышать. В груди появился жар. «Ничего. Обезопасил себя от вас. Понимаю, с кем имею дело. Сотрудничать будете?» «Да, да, да». «А глупости творить?» Она замотала головой, чувствуя, что шея начинает отекать. Майор снял с нее наручники. Фатима повалилась на диван. Лучше ей не становилось. У несокрушимой машины убийства по прозвищу «Шайтан» оказалась одна слабость. Такая незначительная, что смешно. Аллергия на никель. Наручники из него сделаны. «Я не такой дурачок, каким вы меня себе представили». Кротов взял папку, засунул ее обратно в сумку. А из нее достал ампулу и бросил ей. «Выпейте, чтобы снять отек, а то задохнетесь. Подумать только, убить Фатиму может побрякушка из сплава серебра с никелем, а спасти – обычный супрастин». Трясущимися руками Фима разломила ампулу и вылила лекарство себе в рот. Минут через пять ей полегчало. Майора в квартире к этому моменту уже не было. О своей аллергии она узнала, когда еще в штабе служила. Выменив три банки тушенки на шикарное кольцо, она тут же его напялила. Но носить не смогла, кожа зудела, воспалялась. Подружка-повариха сказала, что слышала о таком. У некоторых даже на монеты аллергия. Если в них никель добавлен, то пальцы тут же краснеют, чешутся. Таким, как ты, только благородные металлы носить можно. Платина да золото не про нашу честь. Серебро тоже можно. Давай проверим. Подруга сняла с себя толстую цепочку с кулоном, протянула Фиме. Она сначала в руке ее подержала, потом на шею повесила. «Ну как? Нормально. Я же говорю, серебро можно». Но то, что называли серебром, зачастую оказывалось сплавом. В Афгане точно. Никель там и в золото добавляли, если потом его выбеливали. Это тебе не советский завод, где государственный контроль качества, а кустарное производство. И все же тогда аллергия не очень ее беспокоила. Доставляла небольшое неудобство и только. Хуже стало после казни Хушкаля. Стресс обострил аллергию. Она стала настойчивее, злее. А один трофей Фатиму чуть не убил. Она, уже зная, что брать нужно только высокопробное золото, все же не брезговала красивыми изделиями из серебра. Не носила их на себе, как остальные, а прятала в железную коробочку. Тогда она появилась у нее. Но это ожерелье, оно было поистине царским. Нефертити носила подобные, туго обхватывающие шею, массивные, спускающиеся чуть ли не до груди, витые, в каменьях. Деревенская девчонка из многодетной семьи, которая мясо видела не каждый день и мечтать о таком не могла. Фатима надела его и стала собою любоваться. Кожу зажгло, но она терпела. Когда краснота перетекла с шеи на лицо, начала снимать, но в глазах потемнело. Ее горло опухло. Фатима начала задыхаться. Она рвала с себя ожерелье, но оно, как паук, вцепилось в нее. Чудом она сдернула его с себя, повредив замок. Ее нашли без сознания. Шея была в красных пятнах, кожа кое-где содрана. Мухтар решил, что Фатиму пытались задушить, напав сзади с веревкой. Она не стала спорить. Не рассказывать же всем, как легко ее можно убить. Майор Кротов явился к ней на следующий день и сразу взял быка за рога. «Хочу заключить с вами договор, выгодный нам обоим». Он все же остановился на уважительном «вы», хотя порою именно оно звучало уничижительно. «Что вы от меня хотите?» «Неправильно поставили вопрос. Надо было, что вы можете мне дать?» «Отвечаю, не только жизнь, свободу, но и возможность заработать большие деньги. Золотишко, натыренное в Афгане, давно кончилось, уж я-то знаю». «О какой сумме речь?» 100 тысяч. Как вам?» «Разве это деньги?» «Мы говорим о долларах». «Кто ж мне такие бабки заплатит?» «О, надеюсь на большую сумму. Но не хочу вас обнадеживать». Он снова оседлал стул. «Что за манера дурацкая? Ковбой нашелся». «Я 20 лет прослужил родине, но меня отправили в отставку раньше срока. Не дали дослужиться до полковника, суки. Так что теперь я работаю на тех, кто мне платит валютой. На данный момент это генерал чеченской армии. А вербую наемников, но не простых. Всякой шушерой другие занимаются. Я же поставляю элиту». «Больше не хочу воевать. И не могу. Потеряла форму, размякла». «Наберете. А о желании вас и не спрашиваю. Мне до звезды, есть оно или нет. Предлагаю годовой контракт. Будете командиром белых колготок». «Кого?» «Женщин-снайперов. Они без вожака не могут. Набрали девчонок-спортсменок да психопаток. Одни в истерику впадают чуть что, вторые упиваются властью и слетают с катушек. Вы же, уважаемая Фатима, настоящая боевая машина. И генерал очень хочет заполучить вас. Что будет через год? Если захотите, продлите контракт. Нет, вернетесь на гражданку богатым человеком. В качестве бонуса получите новые документы. И от татуировки избавитесь, кстати. А можно и от отпечатков пальцев. Мы уже двоим шлифовали и то, и другое». И Фатима согласилась. Другого выхода не было. Она отслужила год. Но не осталась, хоть ей предлагали сумму вдвое больше. Прощаясь с генералом, Фатима спросила: «Кротов вам еще нужен?» Он улыбнулся в бороду и ответил на арабском, который оба знали: «Майор твой». Фатима убила его не сразу. Пришлось немного попытать, чтобы выяснить, какие тузы он спрятал в рукаве. Их оказалось несколько. И копия досье, и фотографии, и образец крови. Уничтожив все это, Фатима перерезала майору горло и смотрела, как из него вместе с кровью вытекает жизнь. Без наслаждения, но с интересом. Ей было любопытно, какое выражение появится в его глазах перед тем, как он испустит дух. Кротов верил в загробную жизнь, белый коридор, ведущий к свету. Но его глаза просто потухли. Он выключился, как перегоревший телевизор. Как Фатима и предполагала.